Это же вампир, именно. И вообще, нас же призвали с проломами разбираться. Какого нам еще на кровососов охотиться? Для тренировки. И если будем действовать строго по плану и инструкции, то все пройдет успешно. Для начала вот, наденьте. Протянул им особые костюмы, пришлось потратиться, чтобы сшить их на заказ, а также обработать согласно информации из свитка. Это же одежда католических священников. Нет, это особое снаряжение, обработанное спецсредствами для успешного сокрытия своего присутствия от нашего противника. А еще вот это. Вручил одному специальный полый шар на цепи, куда были положены особые вещества, которые надо поджечь. Правда, кузнец, которому давал заказ, немного напутал и дополнил шар набором острых шипов, но думаю сгодится, ведь основная функция это равномерное распространение дыма. Поджечь нужно по команде, не раньше. Это же кадило, ведь оно же, так, копейщик внимательно осматривал врученное ему орудие. И самое главное, кол из особого дерева, держи, и вручил его обладателю молота. Деревце искал долго, но нашел, вот только ветки на кол не годились, были либо слишком тонкие, либо кривые. Пришлось пустить ствол. И куда я это бревно? В задницу. Чё? Взвыли все трое. Ну вот что за люди. Самые простые истины надо объяснять. Из свитка известно, что это существо способно перестраивать свое тело, а значит стоит подставить кол к груди. Оно сразу поймет, в чем дело, и передвинет сердце. А так это будет атака с тыла. Главное сделать все по инструкции. Сначала загнать на чуть-чуть, а вот потом резко, сильно, одним слитным движением до самого сердца. Выдала вся троица. Друг, а давай махнемся оружием, предложил обладатель молота копейщику. Не-не, мне мое оружие очень даже нравится, я с ним на стреме постою. Может тогда твое копье вместо кола используем? Тихо. Пришлось прекратить балаган, а то эта троица будет переругиваться очень долго, а у меня сроки, нужные люди уже в городе и пробудут тут всего 3 дня. Так что надо успеть передать задаток, иначе придется ждать их следующего появления, а это через несколько месяцев, а столько ждать у меня не получится, так что наводим порядок. Благо, после пары тренировочных спаррингов все трое не пререкаются, дабы не нарваться на еще один спарринг в полный контакт. А когда отправимся? Сегодня ночью. Эмма, может лучше днем. Насколько я знаю, вампиры днем спят, вот именно поэтому и отправимся ночью. Ну вот почему приходится объяснять такие очевидные вещи. Если всем известно, что вампиры днем слабы, то и вампир об этом осведомлен намного лучше других, а значит будет ждать атаки именно в дневное время, и для того, чтобы получить эффект неожиданности, надо напасть тогда, когда он не ожидает нападения, ночью. Бля, это же бред, но бред, бля, логичный. Будь я вампиром, на день закопался бы куда-нибудь, где меня никто не найдет или вообще там искать не будет. Но все равно так-то, на вампира, ночью. Пришлось потратить еще некоторое время на объяснение деталей плана, а также на отработку действий. Обломать копейщика с его инициативой я постою на стреме и вручить ему осиновый кол, будет подставлять к нужному месту, и держать, пока обладатель молота будет наносить завершающий удар. Сама миссия прошла приемлемо. Как я и предполагал, вампир отлично знал о своей основной слабости и тренировался. Когда вошли в его логово, то услышали храп. Тот, кто его издавал, обнаружился в потайной нише в каменном саркофаге. После пришлось еще немного помучиться, так как эти идиоты опять забыли систему знаков на пальцах, которой я их обучил для общения, чтобы не нарушать тишину. Первый отвлекающий удар был нанесен мной. Вампир, как только почуял запах разожженного в кадиле вещества, там смесь каких-то благовоний с чесноком была, потому пришлось обеспечить себя средствами для защиты, собрался чихнуть и широко раскрыл пасть, в которую я и запихал кадила. Лучник, у которого долго отбирал лук и вручал крест. Честно говоря, в свитках про этот инструмент ничего не было, но все трое наперебой утверждали, что это одно из самых действенных средств. Вот только то, что они мне продемонстрировали, никак не могло нанести урона. Две палочки, скрепленные между собой веревкой, пришлось опять идти к кузнецу и заказывать нечто более удовлетворяющее понятию оружие. Вот новый крест, весящий 36 килограмм, обладал достаточной убойной силой и помимо святого, наносил еще и дробящий урон, начал долбать вампира крестом по морде, забивая кадила глубже в глотку. В это время копейщик все же пристроил кол к нужному месту и слегка надавил, вампир даже матерится и отбиваться от креста и моих отвлекающих колющих атак мечом. Рубить голову мне мешал саркофаг, перестал, а после был завершающий удар молотом, который изогнал кол в сердце, чем и положил конец жизни твари и успешно завершил нашу миссию. Троицу оставил в деревне, где они расписывали местным молодым крестьянкам, какие они великие герои. Послушав пару минут, пришел к выводу, что рассказывают они совершенно о другой миссии, потому что общего в их рассказе с реальностью была только пещера. Количество вампиров на второй минуте рассказа перевалило за десяток, а после оказалось, что это вообще были прислужники. Дальше слушать не стал, как и участвовать в разврате, который явно намечался в конце истории. Последующая добыча алкоголя затянулась на целых две недели. Когда случались проломы, мы их закрывали и уничтожали выбравшихся оттуда существ. Хотя в основном уничтожал я, от этой троицы было мало проку. На вампира я их загнал только после хорошего спарринга, да и в пещере куда-то деться было некуда. А вот при разломах, которые происходили на открытом пространстве или в лесах, где места для маневра было достаточно, это и мне облегчало задачу. Но вот эти трусы просто старались держаться подальше от монстров. Разве что лучник еще когда-никогда стрелял, но от него вреда было больше, чем пользы. Но вот когда доходило до расписывания подвигов перед дворцовыми дамами на пирах в честь очередной победы, они были в первых рядах. Сам я там был только пару раз, да и то быстро покидал эти нудные мероприятия. Зачем тратить попусту время, если можно потренироваться, да и попутно выполнял миссии у местных жителей. То какого зверя убить, то лекарство быстро доставить в соседнюю деревню, то бандитов изловить. Вроде и мелочи, но опыт и деньги лишними не будут. После закрытия последнего разрыва Дайми собрал всех героев и после сдачи священного оружия обратно в оружейную приступил к награждению. Меня награждали первым, но больше всего меня радовало то, что удалось добыть целых 3 бутылки местного алкоголя для обмена у змея. После этого я уж точно смогу превзойти Наруто. Дайми выдал мне 10 тысяч золотых, которые пришлось запечатывать в свиток, благо, в секретном хранилище их было прилично. Там вообще много чего было, предок оказался очень запасливым, за что ему большое спасибо. После этого вручил легендарное зелье, которое усиливает сродство с огнем. С учетом, что это моя основная стихия, очень ценное приобретение, тем более, как объяснил придворный маг, после того как выпью, смогу не только меньше тратить чакры на огненные техники, но и увеличу их мощь, да и более сложные техники будут даваться намного проще. В общем, это зелье заменит год, а то и 2 упорных тренировок Катона. И в качестве дополнительной награды за заслуги перед королевством мне выдали гримуар призыва. Как мне объяснили, это почти то же самое, что и свиток призыва. Только с его помощью можно заключить взаимовыгодный контракт с другой расой. Разница в том, что он одноразовый, и после активации и отправки меня в мир призыва он послужит рекомендацией и на меня не нападут, и даже в случае неудачного заключения отпустит, не причинив вреда. Вспоминая, сколько мне пришлось вытерпеть при заключении контракта с помидорами, ценность подобного свитка огромна. А получив еще один призыв, я вполне смогу в чем-то еще превзойти Наруто. Остальным Дайми выдал почетные грамоты. Когда же эта троица возмутилась, так как мне и золото отсыпали, и зелье крутое дали, да еще и книжку призыва, Дайми просто достал свиток и зачитал то, сколько каждый из них сделал. Список по уничтожению монстров из разрыва и местных был очень короткий, а вот список девушек, которым теперь надо платить некие алименты, был довольно приличный. Повторную волну возмущения с их стороны заткнули стражники, которые сунули им под нос алебарды. Но эти трое не заткнулись, а попытались еще и меня втянуть, возмущаясь, почему это я, такой же герой, стою в стороне, пока моих товарищей так подло обманывают. Да, вовремя они вспомнили о том, что мы товарищи. А вот когда мне бы не помешала помощь с особо крупным отрядом довольно сильных тварей, они не вспомнили об этом, в результате минус еще одно стратегически важное зелье лечения. После я молча проводил их взглядом до круга призыва, откуда их отправили обратно в родной мир, а следом за ними отправился уже и сам. По возвращению не стал ждать и сразу активировал гримуар призыва. Выбросило меня на поляне в лесу. Осмотр местности ничего особого не дал, но вскоре на меня из кустов выпрыгнул кто-то. Только благодаря активированному шарингану успел среагировать и перехватить нападавшего, которым при ближайшем рассмотрении оказалась девочка. На вид лет 8, но сразу обратил внимание на кошачьи уши и хвост. Итачи водил меня к клану кошек, и я видел бабушку-кошку, которая заведовала магазином для шиноби, но вот у этой девочки были настоящие уши, а не ободок с их имитацией. От тех кошек она также сильно отличалась. Если те были кошками, которые ходили как люди, то вот она была человеком, который имел кое-какие кошачьи черты. А ты кто? А откуда ты появился? К кому пришел? Зачем пришел? А когда уйдешь? Куда уйдешь? А рыбка у тебя есть? Нет? Ну, тогда давай поиграем. Это мелкое недоразумение засыпало меня вопросами, но даже не стало дожидаться ответа хотя бы на один и сразу перешло к требованиям поиграть. Мне надо поговорить с кем-нибудь старшим. Постарался донести мысль до этой мелочи. Старшим? Насколько? Старше меня? Или старшим тех, кто старше старших меня? Или вообще древним? С кем? Старше тебя. Тогда надо в деревню. А если с тем, кто еще старше? В деревню. Да и угадаю, все находятся в деревне? Ага. Давай на перегонки до деревни. Кто проиграет, угощает рыбкой. И вывернувшись из захвата, эта мелкая ломанулась через кусты. Пришлось бежать за ней. И преследовать эту мелочь было не то чтобы просто, скорость у нее была очень приличная, не то чтобы не мог догнать, по возрасту она соответствует ученице второго, ну максимум третьего года академии, а смогла подкрасться ко мне незаметно и уже бегает с такой скоростью. Что же могут показать взрослые? Добрались до деревни быстро, конечно же, эта хитрюга оказалась первой. Ну а как мне ее обгонять, если я не знаю, куда бежать? А когда увидел, то оказалось, что эта скорость у нее непредельная. Когда я попытался вырваться вперед, она совершила резкий рывок, сравнявшись по скорости со мной при применении проклятой печати первого уровня. Правда, стоило ей это многого. Когда догнал, та тяжело дышала и еле стояла на подрагивающих ногах. Судя по всему, это ускорение какая-то техника, на которую ей пока просто не хватает чакры или выносливости. Но даже так, она не забыла напомнить мне о том, что я должен ей рыбки, и только после этого отрубилась, рухнув плашмя. Но встретиться с землей она не успела, и подхватить я ее не успел. Это сделала девушка лет 16. Здравствуй. Спасибо, что поиграл с Нини. Меня зовут Налилан. А тебя, Учиха Саски? С какой целью ты прибыл к нам, Учиха Саски? Заключить контракт призыва. Хаем, понятно. Налила накинула меня изучающим взглядом, от которого по спине пробежали мурашки. Даже той скорости, что она показала, подхватывая Нини, достаточно, чтобы понять, сильна. Тогда тебе нужно к старейшине. Иди за мной. Подхватив Нини, Нали отправилась к старейшине, я же последовал за ней, попутно осматриваясь. На вид самая обычная деревня, преобладают дома из дерева, из камня всего 5 построек, и к одной из них мы и направляемся. Жителей на улицах тоже немного. Из встреченных нами 34 человекошек 25 были стариками, а остальные девушками от 16 до примерно 20-25 лет. Детей возраста Нини или младше не было видно, как и парней и мужчин. Хотя, может, первые так же, как и Нини, до этого играют в лесу, а мужчины заняты на полях или охоте. В большом каменном доме меня провели в комнату, в которой обнаружился вот реально, слово «древний» к этому старику подходило идеально. Это старейшина Зар-Рас, дедушка Зар, к вам гость. Он пришел заключить контракт. После представления Нали прямо в ухо закричала так, что у меня в ушах зазвенело. Судя по всему, этот старик глухой. Чего орешь, бесстыдница? Я не глухой, просто у меня слух избирательный. Ладно, я тогда пойду. Говори громче, а то он у этого ископаемого и правда избирательный. Ай, старик все же прекрасно все расслышал, даже несмотря на то, что последнее Нали говорила, наклонившись ко мне и шепотом. Но главное, я даже не заметил, как он стукнул ее по голове. Об этом вообще свидетельствовал только ее вскрик и образовавшаяся на голове шишка, которую та сейчас потирала свободной рукой. «Я слушаю тебя, странник». Вот теперь, когда старейшина перевел на меня свой взгляд, я окончательно понял, что шутки с ним плохи, этот убьет так быстро, что даже понять не успею, что уже мертв. Мое имя Учиха Саски, глава великого клана Учиха. Я прибыл сюда, использовав это. Я продемонстрировал старейшине гримуар, который тот опять неуловимым движением забрал из моих рук, чтобы заключить контракт призыва. Хаем, понятно, понятно. Контракт это, конечно, хорошо, наше племя давно не заключало контракты. Последний был еще когда я был совсем котенком и передвигался на четвереньках. Хо-хо-хо, и сколько же тысячелетий с тех пор минуло. Ри куда-то в те годы вообще был или тоже только на четвереньках передвигался и огукал, но, а вот это но мне не понравилось, очень не понравилось. Нам потребуется от тебя помощь, сделаю все, что в моих силах. Не думаю, что задание будет сложным, тем более, что гримуар гарантирует мою целостность и сохранность. Хо-хо-хо, тебе это будет по силам, ты молод, так что справишься. Хо-хо-хо, что от меня требуется? Ничего сложного, просто помоги вот этим девушкам с детьми. Старейшина бросил мне свиток с именами. Первым там стояло имя Налилан, которая и привела меня сюда. Хаем, помощь с детьми, наверное, надо присмотреть за непоседами вроде Нини и поиграть с ними, чтобы не отвлекали старших от важных дел. После этого заключим контракт, конечно, а если поможешь всем в списке и специальное обучение нашим техникам организуем, а для призыва выделим дюжину самых лучших бойцов, а не как обычно, кто свободен и скучает, тот и отправляется на призыв. После старейшина Зар продемонстрировал некоторые свои техники и умения, как он сказал, чтобы было видно, ради чего трудиться, и трудиться ради таких техник очень даже стоило. Выйдя из дома старейшины, я обнаружил неподалеку Налилан, она все еще таскала с собой Нини, так как она была первой в списке, хоть старейшина и сказал, что начать могу с кого захочу, решил начать с помощи ей, тем более, что должен рыбке этой мелкой хитрюге. Здравствуй, спасибо, что проводила, ни за что, договорился, да, но старейшина попросил меня, чтобы я помог с детьми, и ты согласен, да-да, то, как бурно она отреагировала, меня немного насторожило, хотя, учитывая, то с какой скоростью неслась Нини, неудивительно, что устанешь за такой присматривать, а уж то, что она после вырубилась и надо ее с собой таскать, дело уже не кажется таким простым, и, Нали посмотрела на меня с ожиданием, я решил начать с начала списка, что выдал мне старейшина, и твое имя там первое. Ес, Нали развернулась ко мне спиной, выкрикнула какую-то непонятную фразу, а после точным броском отправила в полет до ближайших кустов Нини, которая, судя по всему, уже очнулась и только притворялась спящей, так как в полете издавала вопль «Няй-у-у-у-у». Ну тогда пошли. Схватив меня за руки, Нали потащила меня следом за собой. Пока шли, раздумывал над случившимся. Кажется, я что-то не так понял или просто Нини уже не считается настолько маленькой, чтобы требовать присмотра. Еще больше подозрений у меня возникло после того, как мы вошли в дом. Нали закрыла дверь на засов, и даже перекладину дополнительно уложила. Вот только изнутри эта конструкция разбирается очень быстро, так что это не для того, чтобы не выпустить, это для того, чтобы не впустить. Подобные же процедуры были проделаны с окнами, которые закрыли массивные ставни, также закрепленные засовами. Вот теперь все нормально. Пойдем. Нали позвала меня за собой. Войдя в комнату вслед за ней, я не обнаружил там ребенка, да и вообще хоть каких-то признаков, что он тут был. А вот после того, как Нали скинула с себя платье и уставилась на меня взглядом перепившей моей крови вперемешку с зельем сакуры, до меня дошло, о какой помощи с детьми говорил старейшина. К вечеру я понял несколько вещей. Первое, после опроса Нали, когда она стала адекватной, понял, что то, что я не видел в деревне детей и мужчин не из-за того, что они были где-то еще, их просто не было вообще. У них 8 лет назад случился катаклизм, который отколол часть континента, на этом куске мы и находимся, а все присутствующие это те, кто спасся, ну или остался на теперь уже острове, что там на континенте, неясно, пересечь море нет возможности из-за морских обитателей, мне показали зуб одного такого, а ведь я принял это за колонну. Так как спасали в первую очередь стариков и детей, получилось то, что получилось. В деревне сейчас несколько сотен молодых девушек в возрасте от 16 до 20, и на всех них всего трое парней было. Один, самый старший, уже давно решил отправиться проверить, чего там на континенте, даже на воду лодку спустить не успел, оттуда и зуб, он застрял в камне берега, когда тварь, слопавшая начинающего разведчика, занырнула обратно. После этого к берегу ближе чем на километр никто не подходит, разве что в час, когда солнце в зените, твари вроде как спят, и в этот час можно собрать моллюсков и половить рыбу, но никто не горит желанием долго там задерживаться, так как надо еще добежать туда, а после и обратно и выбежать лучше заранее, а то мало личего. Второй сбежал и прячется неизвестно где на острове, и после того, что было с Нали, я его понимаю. Хотя я могу уйти, да и после бегства этого индивида старейшина ввел правило, чтобы все девушки держали себя в руках и толпой не набрасывались. Но Нали, несмотря на это, решила подстраховаться и все заперла. Ну а третий парень сейчас куличики лепит. Он, Нини и еще 14 девочек, дети того путешественника. Думаю, что понимаю, чего его на подвиги потянуло. Вторая вещь, которую я понял, я передумал убивать Итачи. Так просто он не отделается. Отловлю и переправлю сюда, пускай отрабатывает. Ибо сам я тут помру, пока до конца списка доберусь. Ведь по нетонким намекам Нали понял, что одного раза маловато будет, чтобы наверняка. После того, как отбился от Нали с утра пораньше, отправился к старейшине и отчитался о начале помощи и о том, что надо бы свиток сделать, контракт подписать, а то меня в родном мире заждались, и вообще мне туда за рыбкой надо. Да-да, и срочно. Эта мелкая шантажистка заявила, что если не добуду ей много-много рыбки, она скажет всем взрослым строгим тетям, что я готов помогать всем в любое время дня и ночи, и даже для этого буду призывать к себе. Не думаю, что многие поверят, но мне с головой хватит и одной дуры, которая во время боя вместо того, чтобы бросаться на врага, кинется на меня. И самое интересное, аргумент о том, что надо принести рыбы, стал самым весомым и заставил старейшину очень оперативно подготовить свиток и набросать контракт, который мы и подписали. Я долго спорил, но все же внес пункты о том, чтобы во время призыва никакого разврата не было. По крайней мере, без моего на то разрешения. Только после этого спокойно смог отправиться домой. Пока Саски постигал радости мочения монстров, а после получения призыва, который я замутил довольно оригинальным, хотя скорее узкоспециализированным. Все техники этих кошек основывались на скоростных атаках, ну и боевой стиль с применением когтей им загрузили, у хомяка даже мастера такого экзотического оружия нашлись, а точнее их отсканированная память. Ну и, конечно же, добавил им всем поголовно владение стихией молнии, чтобы могли научить Саски Чидори и ее разновидностям, да и дополнительно ускорять себя за счет нее. Я же отправился к Юхи-чан, вот только ожидаемого интима не случилось. У девушки была депрессия, и старым проверенным способом настроение ей было не поднять, так как это и было основной причиной депрессии. Она с какого-то себе вбила в голову, что из нее плохой наставник, и вместо интима пришлось поработать психологом, выслушать все, что накипело у Куринай на душе и ограничиться словесными утешениями. Но от нее я узнал об очень интересной девочке по прозванию Якума Курама. Хотя нет, сама по себе девочка ничем не примечательна, очередная жертва местной пропаганды о том, что быть шиноби это круто, а кто не может быть шиноби, тот говно. Интересными были ее способности. Гинджитсу, которая по силе не уступала высшим техникам Мангека Шарингана. Насчет же ее состояния и некой темной личности, так все было просто. У девочки настолько высокий уровень духовной составляющей, что она даже начала угнетать физическую. Ей бы в мире хлорки родиться, она на своих силах бы спокойно пинала бы лейтенантов, да и кому из капитанов могла по голове настучать, только за счет дурной силы. Именно из-за того, что из нее духовная энергия так и перла, к ней прицепился дух. И как любая зараза, у которой не хватало тямы захватить тело сразу, тот постепенно подтачивал ее волю, а после запечатывания большей части силы девочки ему вообще развязали руки, и он начал воздействовать еще сильнее. Духа я из нее изъял, на закуску пойдет, а вот с ней устроил небольшое представление. Облачился, а точнее дал команду костюмчику на смену в костюм доброй феи. После 3 часа полоскал девочке мозги на тему «Куринай хотела тебе добра», потому и запечатала силы, чтобы можно было найти гадость, которая к тебе прицепилась, и убрать. Ну а я, конечно же, действую по ее просьбе. Ну и, конечно же, после избавления она сможет быть сильной, быстрой и вообще сможет стать очень крутой кунайчи, но для начала надо подержать в руке вот этот шарик и пожелать скопировать все свои способности. После копирования способности Якума, усыпил ее ну и по доброте душевной, и в качестве платы за способности, ну и чтобы поднять настроение Куринай, провел девочке операцию по усилению физических параметров тела, и не стандартную процедуру, а улучшенную, и через серию ритуалов прогнал, и надстройку поставил, вот только малость переборщил. Нет, девочка когда проснулась утром и осознала, что силушки у нее теперь завались, Очень обрадовалась и тут же побежала благодарить Куринай. Та, конечно же, тоже была очень рада, ну по крайней мере до момента, когда Якума не полезла обниматься и в порыве чувств не переломала Юхе все ребра и позвоночник. Откинуть копыта-то я ей не дал, но вот полностью исцелять было нельзя, так как у нее потом возникнет слишком много вопросов ко мне, а стирать память и промывать мозги как-то неправильно будет. Потому пришлось тащить в госпиталь, грозить страшными карами всему составу, чтоб делали, что угодно. Но через пару дней Куринай была здорова. Орал я больше для самой Юхи, ведь ночью загляну и все подлечу, а она после все спишет на то, что ирьянины достали какую-то заначку или работали над ней в три смены, чтобы быстро поставить на ноги. Сами же способности Якума потребовали целую тонну очков, но они того стоили. После интеграции в мой список ее способность стала самым настоящим читом. С учетом того, что у меня есть ринни-шеринган, алхимия, да и вообще много чего еще, то вышло, что я не просто могу создать иллюзию, которую будут воспринимать как реальность, но и могу иллюзию сделать реальностью. По факту у меня теперь есть обратная из-за ноги, и все это было бы очень радужно, если бы не затраты энергии шеринганов на что-то серьезное. Создать тот же килограмм золота намного проще и дешевле алхимии, используя подручные материалы, чем воплотить иллюзию золотого слитка в килограмм весом в реальность. И чем сложнее то, что воплощаешь, тем больше затраты энергии. Как же матерился хомяк, когда я решил чисто по приколу создать зелий, артефактов и прочего. И если с копированием уже имеющихся у меня, но в единственном экземпляре, та же палка-аналка, которая после копирования, а точнее воплощения в реальность шести своих копий, отправилась к третьему, то вот внесение изменений в копию или в оригинал сожрали столько, что хомяк за сердце схватился. Про воплощение того, чего у меня никогда не было, я вообще молчу. Хомяк посидел после проверки того, сколько энергии ушло. Ну а создал я несколько видов зелий. Первое – это зелье надругательства над реальностью и здравым смыслом. По факту оно делает то же самое, что и невзятый мной вариант подкласса, а именно позволяет, пусть и временно, но класть болт на любые концепции мира, в котором нахожусь. Другое было с постоянным эффектом и поднимало репутацию со всеми представителями рода Никомат или вообще всех носящих кошачьи атрибуты на 7000. И это не считая набранной личной репы. Принявший будет всегда популярен среди кошка-девочек да кошка-мальчиков. Благо, там репа общего характера, а не именно любовно-романтического. Хотя с противоположным полом при приложении минимума усилий, или вообще не прикладывания их, а просто рядом тусуясь, можно перевести их в любовно-романтические. Я даже по приколу его испытал. Мурка была в полном отпаде. А вот на зелье совмещения способностей, которого я создал 30 порций, у меня были большие планы. И нет, сам я его пить не буду. Нафига, у меня слишком большой разброс способностей и хаос его знает, что с чем и в каких пропорциях совместится, и что из этого выйдет. А вот если взять верного и преданного разумного, наделить его интересующими способностями, а после дать выпить зелья, то, если получилось что-то полезное, можно это копировать уже себе. По артефактам вышло еще более затратно. Во-первых, доработал лук, который отправлял стрелу в жопу того, на кого настроена стрела. Теперь наводить можно по фотографии, но хоть раз вживую увидеть своими глазами нужно, и думая о нужном человеке. Также теперь к стреле можно чего присобачить или чем-то смазать. Но теперь, по закону равновесия, или подлости, колчан стрелы не преобразовывает, и их теперь только копировать с помощью новой способности, а сие довольно затратное занятие. Во-вторых, доработал очки рентгены, можно было, конечно же, и вручную доработать, и получить тот же результат, но хотелось пафосно щелчком пальцев изменить артефакт. Изменил, и даже все работает как задумывалось, что подозрительно, но, тем не менее, очки теперь по мысленной команде с паролем или если нажать на кнопочку на дужке, делают один слой одежды прозрачным, после второго нажатия еще и еще. Но все это было и раньше, доработкой же является цензура. Да-да, теперь можно не бояться того, что рассматривая кавайных тянок повернешь голову и какой-то волосатый мужик попадет в поле зрения. Теперь, если это случится, можно не переживать о том, что от такого вида шеринган прорежется. Все будет закрыто жесткой цензурой. А еще там стоит защита от посторонних, а точнее от противоположного пола. Если девушка наденет эти очки, они тупо будут работать как улучшающие четкость зрения и бинокль. Но все это было баловством по сравнению с последними и самыми огромными в тратах созданиями, а именно в сфере копирования навыка. Да, я смог создать такую же сферу и даже с уже проплаченным приличным лимитом на копирование. Конечно, купить на аукционе было намного дешевле, но с учетом того, что в последнее время там их очень мало, а в барьеры ходить впадлу, да и просто иметь альтернативу хорошо, оно того стоило. Ну и мой шедевр, который заставил хомяка посидеть от потери энергии и редчайших материалов, пожиратель. Это был вроде как простенький кинжал, но на самом деле это был ритуально-артефактно-заклинательный комплекс. Делал он то же самое, что и ритуал поглощения души. Вот только он делал это настолько просто и с таким КПД, что дух захватывало. Вот ткнуть таким кинжалом Биджу и получишь все его способности, предрасположенности и резерв чакры в полной мере. А главное, никакого тебе отката после поглощения души, которая также моментально переварится и выдаст много-много полезного. Конечно, жалко остатки адаманта и прорву энергии, а также сотню черных сфер извлечения, которые пошли на создание этого шедевра. Особенно учитывая то, что он был одноразовый. Можно было, конечно, создать и без подручных материалов, но, точнее но, это было мне не по карману, а точнее не по каналам энергии, за раз я бы столько не пропихнул через себя, тупо бы сжег половину энергетики, и после долго мучился, восстанавливая все, да и просто трудно пока полностью в голове уложить, что могу вот так от фонаря, из ничего и кучи энергии сделать арт, способный и бога завалить и его силушку присвоить, а также бюджетная версия пожирателя, кольцо с этим самым ритуалом и функциями помощи при поглощении. С ним процесс значительно упростится, но и мне придется повозиться и потратиться в энергии, ну и ментально настучать по башке жертве, чтобы не сопротивлялась перевариванию. С учетом кольца наши силы в ментальном поединке будут уравнены, но вот только у меня будет небольшое преимущество, ну как небольшое, как в честном поединке между двумя обычными людьми, когда у одного меч, а у другого автомат. То есть, чтобы меня уделать, противник должен быть непомерно крут или у меня должны быть руки из жопы и никакого желания выиграть поединок. Хомяк, конечно, за такие эксперименты и растраты хотел мне все эти артефакты запихать в одно место, но я его заверил, что скоро все затраты окупятся, у нас тут скоро однохвостый будет и его можно будет пустить на мясо, да и местный сора в храме кукует и зря ценную чакру девятихвостого тратит. Ну и про бесхозного треххвостого вспомнил, и про местного Марьё. Да, ничего так хорошо не стимулирует память и желание нахапать добра, как угроза запихивания объемных и острых предметов, да еще и имеющих в составе адамант, так что повреждения хрен вылечишь, в задницу. Вот только вопросы у народа все же возникли. Ну да, как-то я не подумал, что Якума не будет хранить все в секрете, да и у Куринай возникнут вопросы. Откуда у девочки неожиданно столько силушки прибавилось? И эти вопросы она задала мне. Пришлось выкручиваться и колоться, а именно рассказать о технике из-за ноги, что может что-то сделать иллюзией, и ценой этой техники будет один мангека шаринган. Ну и для полноты эффекта снял иллюзию с левого глаза, который теперь был слепым. Потом, конечно, пришлось повторять эту историю для макака, он в соседней палате обитал, потому Юхи так оперативно ему и доложила о новых способностях Якума, а после уже ту очень аккуратно и вежливо опросили другие специально обученные люди. Но вот сама Юхи очень растрогалась тем фактом, что я ради нее пожертвовал глазом. Правда, отчитывать меня несколько часов по этому поводу ей это не помешало, ну а потом меня решили утешить и наградить, а может и сама решила оторваться. Вот только мое хорошее настроение быстро решили испортить. Стоило вернуться в квартал Лучиха, как на меня с вопросом о том, куда и нахрена я просрал глаз, накинулись Саски и Сакура. Оба родственничка начали читать мне ту же лекцию, что и Куринай. Вот реально, слово в слово, как под копирку. На середине я их прервал, процитировал пару фраз, которые должны идти далее по тексту, а после пояснил, что мне то же самое высказала Юхи, ну а после мы с ней сделали такое, и вот такое, и даже вот так вот. И теперь, слушая все это же от них, у меня создается ощущение, что меня уламывают на участие в групповухе. Сакура после этого быстренько слилась, а вот Саски превозмог свое желание свалить подальше, чем вызвал новую волну шепотков из соседней комнаты, в которой за разборками наблюдали Кин, Карин и Хаку. Последний, Послушав некоторые выводы Карин, испортила ее Сакура, во всех смыслах испортила, решил, что лучше пойти проинспектировать подвал, ну как там засовы с внутренней стороны себя чувствуют, а то мало ли, вдруг заели или еще что, надо срочно проверить. Так, на всякий случай, и что будешь теперь делать? Саске обратился ко мне с явным беспокойством и состраданием в голосе, которое пытался скрыть. Как это что? Буду копировать нашего бывшего сенсея. И сдвинул протектор на якобы невидящий глаз, и натянул на пол морды маску, которую отрастил костюмчик. И тут же изобразил глаз улыбку так, как это делал Какаши. А это еще более сложная техника, чем сердечки ли, но я все же научился ее использовать. Пойдем-ка проведем спарринг, сказал Саске уже без намека на жалость в голосе и с дергающимся глазом. В спарринге я поддавался больше, чем в прошлый раз, но все равно вытер полы тушкой нашего доморощенного мстюка. Но тот вроде как уловил, что расстояние то между нами сокращается, и все равно был доволен, а также поглаживал сумку, в которой было 3 пузыря с самогоном. Моим самогоном. Вот откуда, я же в том королевстве ввел строжайший сухой закон. Пришлось трясти хомяка на предмет, откуда бухло. Выяснилось, что у хомяка какой-то хитрожоп демона на слабо развел и хотел получить плюшку, не заплатив. И у него сие могло получиться, а тут нарисовался такой красивый Саске, который мог хитрожопа обломать на законных основаниях, что он и проделал. Вот хомяк и организовал контрабанду самогона, в качестве оплаты за труды. Типа я же все равно бы всучил, так или иначе, ему самогон и дал бы выменить его на какие-нибудь плюшки, так какая разница, когда и как, тем более, что тут пользу принес и свою будущую плюшку отработал. Сам же Саске наведался к змею, это не корычу, а ко мне великому, и меня чуть не расперло от умиления. Я ведь ожидал, что он затребует силы, и еще больше силы, ну и на третью еще силы. Но этот обломатор, на первую бутыль попросил средства защиты от солнца для Сакуры, а после хотел еще мне глаз добыть, но я его с этим обломал. Ну а че, куриная меня все еще утешает, так что похожу еще с повязкой, на глазу, не проблема, да и морда попаданки в Хинату, когда она увидела меня, косплеящего Какаши, только маска была в тон костюму, оранжевая, меня повеселила, как и ее попытка узнать, что за нах тут опять происходит. На оставшиеся пузыри Саске все же выпросил для себя силушки. Во-первых, увеличить резерв чакры, в его случае увеличение прошло на 30%, на что Мстюк возмутился и сказал, что одним генином в разы резерв увеличивали. На что получил ответ, что если их резервы сложить даже после увеличения в разы, то они и половины от его изначального резерва не составят. Услышав такую характеристику своих способностей, Саске немного успокоился. Во-вторых, заказал себе меч. Ну этого следовало ожидать, можно сказать, сам его на меч и натаскивал, так что выдал средней паршивости клинок, хотя местные, наверное, запишут его в разряд великих мечей или где-то рядом с ними. После Мстюк отправился в башню Хокаге и заказал миссию ранга на поиск тренера и спарринг-партнеров кинджитсу. Все сделал по правилам и оплатил полновесным золотом. Ну да, этого металла у него теперь прилично, может себе позволить такие развлечения. Меня же к себе вызвал макак, и стоило мне войти, начал полоскать мозги на тему, какой Саске молодца и какой я лошара. Ну да, Саске молодца, вон своего противника как уделал. А я что, выиграл чисто по случайности из-за неявки противника? А какой Саске серьезный, вон, миссию заказал, чтобы получить Джоунина в качестве тренера. А я что, транжирю деньги, ухлистывая за взрослые кунайчи? Как нехорошо и недальновидно. А ведь мой противник не кто-то там, а цельный гений клана Хьюга. А я вместо того, чтобы готовиться к битве не на жизнь, а на смерть, пытаюсь затащить Анка в постель. И не успел я возразить, как макак продолжил, и в принципе подвел к тому, ради чего меня и вызвал и мозги час с лишним полоскал. А именно, что он такой добрый дедушка, и я ему вообще как внук родной, хотя даже роднее, а потому он договорился, и меня будет тренировать аж целый Саннин. На этих словах в кабинет ввалился Жабофил. Он смотрел на меня с радостью и воодушевлением человека, только что приговоренного к казни через повешение. Да, такой научит так, что даже если что-то умел, забудешь все. Отказываться от такого великолепного наставника не стал, и когда Джи свалил из кабинета, махнув рукой, типа «следуй за мной», и издал тяжелый вздох, когда понял, что его жест был истолкован правильно, и я прусь следом. Ну его понять можно, он и в моем мире не горел желанием учить сына своего любимого ученика, а тут есть довольно большая вероятность, а скорее подтвержденный факт того, что Кушина наставил именно то ветвистые рога. Таскал он меня по городу полдня, и в конечном итоге не выдержал и ломанулся к баням, где и засел подглядывать. Наверное, ожидал, что я начну возмущаться и называть его извращенцем, а после откажусь учиться у такого, как он. Вот только великий извращенец услышал от меня презрительный дилетант, а после потерял меня из вида. Через неделю, которую я скрывался от жабофила, ну точнее показывался ему возле бань, а после выдавал выражение морды лица «ты говно, а я высшее существо», и исчезал на фоне ограждающей перегородки на женскую половину. Макак, конечно, вызывал меня и интересовался, как проходят тренировки, на что я сказал, что уже многократно превзошел жабофила в мастерстве подглядывания за Кунаичи в бане и ему просто нечему меня научить. И пока макак не откашлялся от дыма, гордым, но быстрым шагом, удалился из кабинета Хокаге. Саски же был недоволен тем, что в Конохе просто катастрофически мало мастеров кинджитсу. У него было всего одно короткое занятие с одним чунином, который оказался неплох, а после была тишина. Ну да, все заняты из-за экзамена и даже если бы хотели получить легкие денежки, то просто не могли выделить времени из-за своей занятости. Так что Саски предложил заняться тренировками самостоятельно. И, конечно же, мы отправились в Кума, так как на кошках тренироваться надо. Саски категорически отказался для тренировки использовать свой призыв. В качестве оправдания бурчал себе под нос, что если те поймают, то открученными ушами мы не отделаемся. А так как эти в бане ходят компанией, и когда узнать успел, то нам очень повезет, если живыми сможем уползти после этого. Видать, Мстюк попытался тренироваться сам и осознал, что эти кошки еще не его уровень и решил, что надо вернуться к старым и проверенным тренировкам. Вот только стоило ему увидеть уши и хвост у ней, как он попытался удрать, чем спалил нас, и после озверевшая до выпускания одного хвоста Джинчурики гоняла нас по всей деревне скрытой в облаке, к ней в этом благородном порыве присоединились еще и местные шиноби. Вот это я понимаю, тренировка вышла. Саски даже научился использовать ускорение на основе техник молнии, а также умело пользоваться теневыми клонами. У меня скопипостил, паршивец, и самое обидное, клоны у него правильные, ТТ, и иллюзорными клонами и гинджитсу, чтобы скрыться от преследования или сбить тех с толка. Ну да, у меня же теперь из-за отсутствия одного глаза перезарядка перемещения 10 минут, а спалились мы на второй минуте после прибытия, так что пришлось побегать. Сакура тоже не сидела на попе ровно эти две недели и помимо того, что штудировала свитки, которые я выдал, посещала госпиталь, где выдула все запасы крови для переливания, чем не слабо прокачала себе резерв. А самое прикольное, вину за это свалили на Кабута, который после случая в башне был застукан за тем, что брал там кровушку, видать пилюли на товарищей ушли, а для себя решил использовать переливание, и спалился. Тогда видевшая его медсестра списала все на то, что тот брал кровь для дела, а когда началась буча, то она припомнила Кабута, ну и выяснилось, что разрешения у него тогда не было, и видать тогда он просто примирялся, а сейчас, когда до экзамена осталось всего ничего, произвел диверсию. Ну да, и диверсию сильную, в случае чего раненых не спасти, лучше ведь перелить кровь, чем пихать в и так ослабленные организмы препарат, которого, между прочим, не так чтобы много, а пополнить запасы тоже никак, кровопотеря скажется на боеспособности, так что дергать сейчас людей нельзя. Так что теперь Кабута признали злостным диверсантом, пособником Рыча и всей деревни искали, чтобы удавить гада. Ну а Якуши смылся к Рычу, чем подтвердил свою вину и отвел подозрение от Сакуры, которая на тему этого своего срыва держала рот на замке, и даже нам ни словом не обмолвилась. Но вот активировавшийся Мангикоскому и она уже скрыть не смогла. После его демонстрации и выяснения способностей, по счастливой случайности в библиотеке нашелся свиток с каталогом узоров Мангика, которые уже были в клане, и описание способностей, которыми эти глаза обладали. Так что было решено приобщать Сакуру к нашим тренировкам. Глава 45. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Ямада Тору. Перебраться через стену было несложно. Стража на западных воротах откровенно халтурила, именно поэтому и решил выбираться через них. Вот через северные вообще не вариант выбираться. Там начальником сынок аристократа и, что удивительно, правильный до мозга костей, своих подчиненных гоняет в хвост и в гриву, неожиданные проверки устраивает день через день, а по праздникам и по несколько раз на день, так что там и муха без должного осмотра и документа со всеми печатями не пролетит, не то что злоумышленник перелезет через стену. А вот тут даже караула у ворот нет, все дружно храпят в караулке. На привал остановился только, когда солнце было в зените. Все это время на максимальной скорости удалялся от города параллельно дороге, но периодически углубляясь в лес, оставляя следы, а после возвращался по своим же следам, менял направление, повторял трюк с углублением в лес и возвращением по следам и опять вставал на изначальный курс. В процессе научился новой штуке, которая, можно сказать, теперь компенсировала малый резерв чакры, а именно начал использовать магию жизни для того, чтобы лечить себя на ходу. Убирал молочную кислоту в мышцах, залечивал разрывы, просто гонял ману по организму для поддержания тонуса, и это очень даже помогало. А после объединил подобное воздействие с чакрой, так результат превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Сила и скорость возросли в несколько раз. Да я теперь играючи любого монстра на ленточке порежу. Во время привала задумался о том, как быть дальше. Общаясь с разными авантюристами и сделав выводы из последних событий, понял две вещи. Первое, я облажался. Ну не совсем, просто не зная некоторых реалий местного мира, слишком сильно выделился и привлек слишком много внимания. Во-первых, понял, что меня будут искать не только как великая умная шамана, но и как того, кто отрастил за несколько десятков минут руку с серьезными повреждениями энергетики, при этом имея ни разу не адамантовый ранг. Во-вторых, это шалава-блондинка, у которой в заднице эпических размеров шило на поиск приключений, а тут такой интересный я, а точнее легендарный меч, или что она там себе напридумывала на этот счет. Вторая, это то, что доверия людям нет вообще. Вот Линар вроде как друг был, да и остальные, с кем ходил на задания, а они меня продали, стоило только шалаве-блондинке поманить увесистым кошельком. Про ту неблагодарную парочку тоже забывать не стоит, тоже очень показательный пример людской благодарности. Но это все в данный момент не столь важно, важно то, что меня точно будут искать, и с учетом местных реалий залечь на дно надо на очень приличный срок. Вот только залегать на самое дно желания нет. Меня что-то не радует перспектива сидеть несколько лет в лесу или у гоблинов. Но и просто перебраться в другой город подальше отсюда не вариант. У шлюхи-блондинки явно хватит влияния и денег, чтобы убедить мастера гильдии разослать письма с моим описанием по другим филиалам. А внешности способности у меня приметные, да и на жетоне опознавательные знаки есть. Значит, если буду продолжать заниматься работой авантюриста, то придется начинать сначала. А ведь только получил серебряный ранг. Хотя, вместе с ним и крупное пятно на репутацию, благодаря этой шалаве. Так что начать по новой не так уж и плохо. Вот только надо будет замаскироваться. А то морда у меня слишком приметная, как и способности. Думаю, даже с маскировкой, покажи я те же данные и специализацию, мной могут заинтересоваться. Тем более, что кроме как замотать морду в ткань или напялить маску, какую у меня вариантов для маскировки нет. Значит, новая личность должна быть полной противоположностью моей, которую разыскивают, а значит, о работе целителем на время можно забыть. Но с учетом новых возможностей я уже не столь ограничен в усилении своего тела, а навыки владения мечом, доставшиеся от мудака из облака, на довольно приличном уровне. Значит, буду косить под чистого воина-мечника, который не бум-бум в магии. В одной из деревень на границе между королевством Виса и королевством Курат умыкнул у резчика по дереву маску, точнее заготовку под маску. На данный момент это был овал во все лицо, в котором еще не сделали отверстия под глаза и рот, да и вообще никаких узоров и резьбы не нанесли. Эти заготовки вообще делали его ученики. Один вырезал из дерева подходящие заготовки, второй шлифовал до идеальной гладкости, после уже мастер делал резьбу и прорези, которые были ее продолжением, ну а под конец все покрывали лаком, горшочек с которым я тоже позаимствовал. Можно было, конечно, купить, но это лишние следы, которые могут привести ко мне. Поначалу планировал самостоятельно сделать прорези и ремешки приладить, но получилась очень интересная штука, когда приложил заготовку к лицу, чтобы замерять, где будет лучше крепить ремешки и делать прорези для глаз, она тупо прилипла к лицу. Правда, стоило запаниковать, как она тут же отлипла. После недолгих экспериментов понял, что вся фишка в чакре, стоило подать ее к лицу, как маска прилипала, как вторая кожа. А главное, на ее удержание практически не тратилась чакра, точнее были крохи, коих почти и незаметно было, что тратились на сам факт прилепливания, а после она сама держалась, да так, что хрен отдерешь. Отцепить можно было только целенаправленно подав чакру к лицу. После выяснения такого прикольного эффекта не решился ковырять маску, а то вдруг нарушу, чего делая прорези, и эффект пропадет. Для моих глаз она совершенно не была препятствием, а так как дерево было довольно плотным, стало не только маскировкой, но и дополнительной защитой для глаз и лица. А после покрытия лаком она вообще выглядела прикольно, полностью черная с легким фиолетовым отливом. После порылся в шмотках, которые сохранились еще с обноса деревни, да и у гоблинов удалось разжиться одеждой, оставшейся от авантюристов. Наряд получился так себе, но вот дорожный плащ с капюшоном был неплох, на пояс пристроил ножны со своим мечом. Свою одежду и жетон закинул в одну из ячеек инвентаря. Вот теперь можно было идти в город и в гильдию. Историю я себе тоже придумал, она не сильно отличалась от предыдущей, изменил только, что, когда обучавший меня авантюрист в отставке помер, я помимо меча в наследство от него получил еще и эту проклятую маску, которая теперь не снимается. Насчет есть и пить у меня проблем не возникало. Когда я собственно начал думать над этим вопросом, а то сниму маску в таверне и вся конспирация полетит к демонам, маска просто трансформировалась, сформировав рот. Хотя выглядел он жутковато, так как получился от уха до уха. Нижняя челюсть получившейся пасти двигалась синхронно с моей, так что о принятии пищи в общем зале, наверное, стоит забыть. После маска возвращалась в свое обычное состояние. Вот после этого я подробнее ее изучил, и если бы не наука гоблинских шаманов, точно бы не разобрался, что к чему, а так все встало на свои места. В маске засел дух, который раньше жил в дереве, точнее спал, ну а добрые люди деревце спилили, и на дрова и материалы для мебели и прочего пустили. Когда дух проснулся, понял, что оказался в одном небольшом полене, из которого и сделали маску, и он бы так и загнулся в ней через пару десятков лет, но тут нарисовался такой щедрый на вкусную и питательную энергию я. Уже после этого с духом был заключен нормальный договор, чему дух был даже рад, с шаманами ему дело вести привычнее, он до этого с гоблинскими шаманами дела вел, сообщая о людях, которые шли к их логовам мимо его рощи, в которой много таких было, и они там держали связь с другими мелкими духами, что жили на самих деревьях, так что разведка в пределах леса была налажена отлично. Дух за годы сотрудничества набрал энергии и впал в спячку, готовясь перейти на новый уровень, но вот в середине процесса деревце срубили и все пошло на смарку, духу пришлось тратить остатки энергии на то, чтобы не исчезнуть. А ведь он готовился полностью слиться с деревом и стать чем-то близким к энту, а то и им через какое-то время, или дриадой. Вообще, путей развития много, и на то, по какому бы он пошел, влияло множество факторов, начиная от породы дерева, в котором он поселился, заканчивая количеством солнечных дней в году. Конечной точкой моего маршрута был Хаса, приграничный город королевства Курат. Он расположен на равном расстоянии как от границы Висы, так и от границы с другим королевством, Маэром. Из-за этого город довольно крупный, через него проходит два торговых тракта, а наличие в непосредственной близости Великого Леса и Ролл делает эти места очень опасными, но и прибыльными для авантюристов. На воротах с меня опять содрали грабительский налог, ну и, конечно же, докопались до маски, и выпытывали цель приезда в город. С маской отмазался легко, всякой проклятой дряни в этом мире хватало, об этом каждый вечер судачили в гильдии. Чего только не наслушался за это время, и о кольце, которое приманивало монстров, и о кинжале, который сводил своего владельца с ума, заставляя убивать всех подряд, и о латных перчатках, надев которые превратишься в стальную статую. О неснимаемых вещах тоже было с десяток историй, взять хотя бы пояс, который по неосторожности взял наследник одного аристократа, и тот намотался ему на голову и даже рот перекрыл. Пацан чуть копыта не откинул от голода, пока его дотащили до Великого Собора, где главный жрец за ни разу не скромное пожертвование воззвал к силе боженьки, и только после этого пояс смогли снять. Так что такие вещи снять можно, но дорого, точнее очень дорого, и не каждому аристо такое по карману. Вообще, они такие вещички предпочитают хранить, ну а после задаривают врагам или оставляют в сокровищнице, в качестве последней подлянки. Ну а если кто из менее состоятельных словит такое, так тут либо жить с этим, если не угрожает жизни, либо копить деньги на услуги жрецов. Голос я тоже изменил, у этого мудака оказалось очень много талантов, и стоило подать чакру к горлу, можно было легко менять свой голос в очень широких рамках, начиная от писклявого детского, заканчивая прокуренным басом. Я остановился на голосе, который скорее принадлежал мужчине за 30 с металлическими нотками. Звучало круто, внушающе, таинственно, а главное совершенно не похоже на мой прежний голос. В гильдии уже я приперся по поводу сдачи жетонов, которые нашел в логове гоблинов. Вот и пригодились жетоны. Регистраторша их приняла, проверила, удивилась, так как эти жетоны были зарегистрированы на территории соседнего королевства, да еще и очень далеко от границ. Вот так и знал, что эти гады на жетонах дополнительную инфу прописывают, так что хорошо, что свалил из того города, ведь скоро за мной пришли бы из моего бывшего города, так как в гильдии точно определили, где был выдан жетон, ну и запрос отправили, а там здравствуй команда по ликвидации великой в умной шамана. Пришлось выкручиваться и говорить, что шатался по королевствам, посещая места, где должны были жить друзья учителя, которые могли знать, как снять маску. По дороге занимался подработкой, уничтожая гоблинов и иногда других монстров, типа шестилапых медведей. Девушка тогда уточнила, в одиночку ли я уничтожал медведя и зачищал логово, и, получив положительный ответ, умчалась, но вскоре вернулась, судя по всему, с главой этого отделения гильдии. Этот мужик, во-первых, поблагодарил за доставку жетонов и месть за павших от лап гоблинов-авантюристов, во-вторых, предложил вступить в гильдию. Напирал, что это будет в память о почившем учителе, который точно хотел бы того, чтобы я пошел по его стопам, а также это позволит мне добыть информацию или денег на то, чтобы снять маску. Я для вида задумался, но предложение принял. После была проверка способностей. В кристаллу, который должен был оценить мои магические способности, я влил всего 30 единиц маны. Ну а после уже тестировали мои умения мечника, о которых я рассказал, и, судя по реакции главы, навыки его впечатлили. Ведь он вот так с порогу велел мне присвоить сразу медный ранг. Ага, по доброте душевной. Это будет еще одной проверкой и очень суровой. Выскочек, тем более, если они не ареста, тем можно, никто не любит. Так что мне, как новичку, который так быстро получил ранг, на который многие горбатятся по полгода-год, придется туго. В команду брать не будут. Мечник это не целитель, таких пруд-пруди, а вот задеть и набить морду, это всегда пожалуйста. Вот только не на того напал, дядя. Я тупо уйду из этого города, а сесть я все равно собираюсь в соседнем королевстве Маэр. Тут просто получу документы все. По дороге пришибу пару-тройку зверюшек и сдам их потроха в гильдию, тем самым подтвержу, что ранг у меня заслуженный. Убивать зверушек у меня не поднялась рука, и нет, я не воспылал к ним любовью. Тут скорее воспылала моя жадность и рационализм. Нормально спустить шкуру, выделать ее, извлечь и сохранить органы я не могу. В результате мне максимум засчитают выполнение заказа на ликвидацию угрозы. Вот только эта сумма будет в пару раз меньше той, которую я получил бы, отправившись с группой, которая после сдаст все потроха и шкуру, и поделит выручку на 5-6 человек. Так что для начала решил прогуляться по местным рынкам и выяснить, на проносе чего можно поднять денег. Результаты удручали. На зерно, которым промышлял до этого, был не сезон, да и не выгорело бы без связи сбыть крупную партию, а с мелкими возни больше, чем прибыли. Да и не было у меня пока начального капитала на то, чтобы заняться большими объемами. Так что, пока не наступил сезон, стоит обрасти хоть какими-то связями и знакомствами, да денег подсобрать, а после можно и пару афер провернуть. Еще одним отличием от рынков, на которых я раньше бывал, был целый отдельный рынок рабов. Туда я заглянул из интереса. Да, Кинджи был бы очень разочарован. Ведь по его мнению на таких рынках должны продавать сплошь красоток-девственниц, которые сразу влюбятся в купившего их героя. Вот только тут больше было бандитской наружности мужиков. Нет, молодые красивые девушки тоже были, но не в тех количествах, о которых мечтал мой друг, да и цены там были кусачие. Чисто из интереса подошел к клетке, над которой висела табличка «Мясо для приманки». Вот только в клетке обнаружились те же рабы, только покалеченные или больные, находящиеся на последнем издыхании. За приманкой, господин авантюрист, ко мне подошел полноватый мужик с приклеенной на морду фальшивой улыбкой. То, что я авантюрист, он понял легко. Из-за маски я местной стражи казался не менее подозрительным, чем без нее. Хотя, если припомнить, то без маски ко мне докапывались намного чаще, Да что там, в каждом новом населенном пункте хоть один отряд докидался с мечом наголо с воплями «Гоблин в городе», а не спрашивал, кто таков и какие есть документы. Тут же просто интересовались, кто такой. А так как я теперь ношу жетон на всеобщем обозрении, ко мне почти и не лезут. Ведь одно дело просто подозрительный тип в стрёмной маске, а совсем другой авантюрист. Тут либо морду какая тварь подрала, что без маски лучше не ходить, либо еще какая фигня приключилась, либо просто понты. Нет, я в этом городе впервые, и пока просто присматриваюсь. Не подскажете насчет этих? И кивнул в сторону клетки с калеками. Так на приманку эти для разных тварей. У нас часто таких берут, когда на грас уходит. В нору к ней лезть, говорят, самоубийство, а в засаде сидеть долго. Как слышал, тварь может неделями не выползать из своей норы, а так, привязали приманку недалеко от входа, кровь немного пустили и тварь сама вылезет, на еду отвлечется, а тут ее и прикончит. Жестоко, конечно, но логично, эти-то, судя по всему, все равно помрут, а так хоть польза будет. И почем? 20 серебряных за любого. Если возьмете двух, уступлю за 19, а если трех, то по 18, нет-нет, что вы, дешевле не могу. Цена фиксированная. Моих в этой клетке только вон та эльфийка, остальные со всего рынка собраны. В этот раз много кому не повезло, но мне больше всех. Да, видите эту эльфийку? Изначально она больше 200 золотых стоила. Сколько? От такой суммы я малость охренел и перевел взгляд на эту самую эльфийку. Вот только опознать в ней эльфа было трудно. Одета была в какой-то мешок. Да и на голове был аналогичный предмет гардероба с одним отверстием под глаз. Мой рентген показал, что второго глаза у нее нет, как и ушей, а лицо и тело в жутких шрамах и ожогах. Да-да, вы не ослышались, за чистокровную чистую эльфийку этот прохвост заплатил мне всего 200 золотом. А ведь это была стартовая цена на аукционе. Но, он явно сговорился с остальными, его ставку никто перебивать не стал. А ведь я рассчитывал на 300, но и этого этому благородному ублюдку было мало. Через 3 дня, когда я уже собирался покинуть КАС, он меня нашел и потребовал вернуть деньги назад. Вы представляете, вернуть деньги, из-за того, что рабыня не обучена как следует. Но он, как честный и благородный человек, мне ее отдаст практически целой и, главное, непорченной. Слова о чести и благородности мужик прямо выплюнул. Вы представляете, толку с того, что она осталась невинна, лечение обойдется слишком дорого, большая часть увечий каким-то темным артефактом нанесена. Мужик еще продолжил сокрушаться по поводу своих потерь, а у меня в голове зрел план очень выгодной аферы. И как мне было не вернуть деньги? Меня же за городом бы подкараулили его головорезы и не только деньги отобрали, но и жизни лишили бы. Так что ноги моей больше не будет в кассе. А что скажете о изначальной цене на остальных? Я осмотрел сидящих в клетке людей и нелюдей.